Когда Эва начала жить с Пероном, она по-прежнему неаккуратно выдавливала зубную пасту из тюбика и оставляла в мыльнице шпильки. Перон все терпел, как и многое другое, объясняя ее промахи обычной женской забывчивостью. Я уже рассказывал вам про встречу в лунопарке. Перон в свои 49 лет принадлежал к тому типу мужчин, которые не станут охотиться за женщиной, если их одолевают лень, сомнения или если есть более важные дела. Словом, он не был, что называется, бабником. Эва это чувствовала. Знала Эва и то, что ее тело, несмотря на изящество и хрупкость, не имело той притягательной силы, которой обладали актрисы, называемые секс-бомбами. В то время такими считались Сулли Морена и Фанни Наварро. Сам Перон признался, что когда он взглянул на Эву как на женщину, восторга она у него не вызвала. Вот его описание. Фигура у нее была так себе, обычная худенькая креолка, ноги-палки, толстые щиколотки. Нет, она привлекла меня не своими внешними данными. Что касается толстых щиколоток, они и вправду были постоянной ее мукой. Она делала все возможные упражнения и даже сидела на какой-то изысканной диете, от которой, как уверяли знатоки, худеют именно щиколотки. После встречи в лунопарке и первого свидания Эва, как я уже упоминал, почувствовала равнодушие Перона. И тогда она взяла инициативу в свои руки. Это было в ее характере. Он возвращался домой в самое разное время, часто поздно ночью. Тогдашние мужчины отличались от нынешних мягкотелых баранов, охотно исполняющих роли нянек, кухарок и посудомоек. В тот вечер Эва поджидала Перона у дверей на улице Ариналис. Несмотря на усталость, Перон пригласил ее в кафе на углу улицы Санта-Фе, но не домой. Это, конечно, удивило Эву. Тогда-то она и сообразила, что Пиранья была не просто служанкой. Я уже говорил, что Пиранья была девушкой из Мендосы, дочкой погонщика скота, который помогал войскам в горах. Перон привез ее в Буэнос-Айрес и называл то своей крестницей, то племянницей, то служанкой. У него частенько вылетало из головы, как он ее представил раньше. Ему это было неважно. Его не волновало, что говорят за его спиной. Так или иначе, Пиранье мешало захватническим планам Эвы. Известно, что однажды Перон вернулся домой и обнаружил поджидающую его в вестибюле Эву. Они заговорили, как ни в чем не бывало. Потом Перон произнес: «Я скажу Пиранье, чтобы она приготовила нам чего-нибудь». «Пираньи больше нет», и я отправила ее в Мендосу. Перон захохотал. Таким он был. Как рассказывает Падре Бенитес, Эва отправилась к другу и соратнику Перона, подполковнику Мерканте, и попросила помочь ей избавиться от Пираньи. Более правдоподобная версия гласит, что Эва просто позвонила в дверь и сказала Пираньи, чтобы та немедленно возвращалась в Мендосу, так желает ее семья. Она вручила девушке внушительную сумму, билет на ночной поезд и любезно упаковала Пираньи чемодан, куда положила аккуратно сложенный костюм Коломбины, который Перон подарил девушке на карнавал. И сама посадила ее на поезд, разумеется, не для того, чтобы помочь, просто она желала лично убедиться, что та уехала. С той поры Эва вошла в жизнь Перона, и постепенно он смирился с тем, что ему вновь приходится сносить тревоги и неудобства любви. Он рассказывал, как с каждым днем обнаруживал все больше следов присутствия Эвы. Пудра Ле-Санси в аптечке, халат, висящий на двери ванной комнаты. В конце концов, чтобы сохранить в своей жизни суровый казарменный порядок, ему пришлось выделить Эве отдельный шкаф. По-настоящему жить вместе они стали, когда Эва при помощи своей подруги Хардин нашла ему квартиру на улице Пасадос, в том же доме, где жила сама. Вскоре Перон переехал. Конечно, это была любовь. Эва как-то обмолвилась, что Перрон напоминал ей дедушку, Дона Диохинеса. Дон Диохинес был единственным мужчиной, похожим на отца и порядочного человека, который встретился Эве до знакомства с полковником. «Главное, тот же запах крепкого табака», — говорила она. Перрон курил скверные папиросы «Кондал», затем перешел на «Партикуларис», которые были для него тем же, что Давидов для изысканной публики. Перрон, между тем, проникался все большим доверием к этой решительной женщине, которая пользовалась славой безжалостной авантюристки. Я познакомился с ними и начал у них бывать как раз в тот безумный и чудесный год, когда изменились и Аргентина, и весь мир. Постепенно я убедился в том, что Перрон, этот великий ценитель одиночества, по-настоящему покорен Эвой. Она слушала его нескончаемые монологи об Аргентине, истории и мировой войне, внимая каждому слову с восторгом и благодарностью. Ее поведение удивляло Перрона. Вскоре он обнаружил, что его рассуждения разбудили живой природный ум Эвы и неутолимую страсть к политике. Вот почему перед смертью Перрон вспоминал эти нервные руки и горящие глаза, жадно вбирающие его слова, всю премудрость одиночки, который делал вид, будто его интересуют мерзкие дела, а на самом деле так никогда и не покинул продуваемой всеми ветрами Патагонской пустыни. Он привык возвращаться домой, зная, что его ждет Эва. Они ужинали вместе, и он рассказывал ей об аргентинской политике, о событиях в мире. Беседуя, оттачивая свои идеи, он говорил как бы с самим собой, воодушевлялся, пророчествовал, убеждал сам себя, изгонял собственные сомнения. Перрон чувствовал себя нагим и беззащитным перед грозными силами, вызванными им к жизни. Он был вице-президентом, военным министром, министром труда и социального обеспечения. Армия и члены группы объединенных офицеров ГОО, которую он возглавлял, полностью ему подчинялись. В то время Соединенные Штаты желали втянуть Аргентину в войну, но, несмотря на их давление, сделать это не удалось. В 1943 в стране произошел военный переворот. Формально Аргентина соблюдала нейтралитет, но среди военных были очень сильные прогерманские, профашистские, а отчасти и пронацистские настроения. Перрона окружали заурядные люди. Рамирес, Фаррель, Джованнонни и Авалос. И он чувствовал себя одиноким. В июле 1943-го пал Муссолини. В тот самый месяц, когда в Аргентине произошел переворот и восторжествовали профашистские идеи. Войска союзников прибыли в Анцио. 4 июня был занят Рим, а 6-го, в знаменитый день Д, состоялась высадка англо-американских войск в Нормандии. Перрон, великолепно разбиравшийся в военных делах, знал, что разгром немцев под Сталинградом означал то же, что поражение Наполеона на Березине. Это было не просто проигранное сражение. Это был конец. Представьте, сколько всего он теперь рассказывал Эве. Перрон всегда считал, что должен жить один. В крайнем случае, возле могла существовать безропотная пиранья. И вот теперь, в столь сложный период своей политической жизни, в самый долгий год за всю историю аргентинской политики, он завершился 17 октября 1945-го, Перрон сошелся с Эвой. Вопреки его убеждениям, откровенно мачистским, он нашел в Эве опору. Она не только не была помехой, она стала союзником, вносила в его жизнь радость. Вот почему он остался с ней, несмотря на то, что она осложнила его жизнь. Они обедали и ужинали где-нибудь в городе, иногда довольно поздно. Государственные дела задерживали Перона. Жаркие летние вечера они обычно проводили в кафе «Мюнхен» на Кастанере, которое любил Перон, или в немецкой пивной на углу Санта-Фе и Пуэредон. Перон рассуждал про Эль-Аламейн, про ошибки фон Паулиса и 6-й армии. Эва рассказывала ему о своих стычках с Янкелевичем, хозяином радио Бельграно, об игре мечи Ортис. «Я горжусь тем, что мои сценарии помогли им найти общие темы для бесед. Когда я приходил, и мы приступали к работе, Перон появлялся в пижаме, присоединялся к нам, и мы обсуждали утреннюю передачу под названием «К лучшему будущему», задуманную для того, чтобы поднять престиж военного правительства, но очень скоро превратившуюся в рупор идей Перона. Чем сильнее Эвита влюблялась в Перона, тем лучше получалась передача. Я помог Эве избавиться от надрывных, излишне патетических ноток в голосе. Она училась выразительному мастерству, которое стало ее главным политическим оружием. Я сразу же понял, что хорошо получалось у нее лишь то, во что она верила. Если смысл от нее ускользал, текст звучал, выражаясь нашим профессиональным жаргоном, тускло. Перон говорил об истории. Особенно о героинях радиоспектаклей, принесших Эвите славу. Если речь шла о Марии Стюарт, он разносил в пух и прах англичан и даже требовал, чтобы мы подняли тему Мальвинских островов. Если о мадам Линч, он битый час рассуждал о войне в Парагвае и бездарности дипломатической и военной политики Митре, единственного генерала в истории, потерпевшего поражение во время парада. На самом деле это выражение принадлежало Налле Роксло. Но оно так понравилось Перону, что он часто повторял его, имея в виду маневры во время показательных выступлений, позаимствованные Митре у прусской армии, которые привели к тому, что местные негры совершенно растерялись. В эти напряженные дни Эва совсем ничего не готовила, кухня вообще всегда была ее слабым местом. «Я не умею готовить, зато умею правильно выбрать и довести блюдо до ума», — говорила Эва, разогревая полуфабрикаты, купленные в кулинарии на улице Айякучо, цыпленка ала спиедо или тушеного с приправами молочного поросенка. Все подавалось с картошкой или русским салатом. На десерт Эва покупала блан-манже или мороженое. Для Перона это был настоящий гастрономический праздник, потому что обычно он ел бифштекс из вырезки с парой вареных картофелин или венские сосиски то с пюре, то с немецким картофельным салатом. Эту нехитрую еду Перон предпочитал самым изысканным блюдом. Честно говоря, я всегда подозревал, что важную роль в любви Перона и Эвы сыграло то, что сексуальность у обоих была глубоко травмирована. Их роднило детство. Безрадостное, пуританское, провинциальное, лишенное милых сельских радостей. В первую очередь это касалось Перона, который провел первые годы жизни в безлюдье Патагонской равнины. Как-то раз он рассказывал нам о воскресном дне своего детства, когда он один-одинешенек слушал дикий вой ветра из вечного недруга жителей Патагонии, глядя на унылых серых птиц, которые летели над холодной равниной к морю, может, они хотели утопиться. Бешеный ветер переворачивал камни, лопата пролетела по воздуху, словно голубь. Безлюдный дикий юг, навсегда завладевший его сердцем. Кому ведома домашняя жизнь супружеской пары? Ее подъемы и спады, тайны взаимопонимания или охлаждения души и тела. Но даже со стороны можно уловить момент наивысшей гармонии, истинного слияния. Такими, как мне кажется, были для Эвы и Перона первые месяцы того долгого года. Любовь застала врасплох обоих. Перрон считал, что это нечто давно исчерпанное и забытое, а Эва просто никогда не испытывала ничего подобного. Кроме того, как пишут в романах, их многое объединяло. Оба вели борьбу. Перрон за власть, Эва за положение в мире радио. Оба противостояли своему окружению и боролись с ним. Перрон с военными его армии, а Эва с недооценивавшими ее коллегами. Как видно, борьба может сплотить больше, чем победа. Война против перронов. К этому времени Эва перестала быть Эвой Дуарте и превратилась в Эву Перрон. Началась 9 июля 1944 года, когда вице-президент Перрон решил, что Эва будет его дамой на традиционном торжественном вечере в театре Колон. Уже в фойе, когда мужчины приветствовали друг друга и целовали ручки дамам, генеральские и полковничьи жены явно продемонстрировали свое презрение к актрисе, живущей с Перроном. На нее косились, как на самозванку. Вот она, та женщина, которую Перрон таскает к себе в резиденцию в Кампо-де-Майо, отведенную ему как министру обороны. Обвинение, надо заметить, было небезосновательным. Чтобы миновать охрану и избежать сплетен, Перрон иной раз прятал Эву на заднем сиденье автомобиля. Они как сумасшедшие смеялись над этими приключениями, не сознавая, какую цену придется за них платить. Однако вернемся к приему в Колоне. Тогда же открытую ненависть к Эве продемонстрировали традиционные хозяева Колона, помещики-аристократы. После того, как во времена Хуста депутаты и социалисты и консерваторы разработали и приняли ряд социальных законов, к Перрону относились как к опасному разносчику коммунистических идей. Остальное вам известно. Я уверен, что в тот вечер у Эвы возникло желание показать им всем, женам полковников, генералов и аристократов, что очень скоро, хотят они того или нет, она станет самой влиятельной и самой элегантной дамой. Именно там, в театре, у Эвы родился план мести, который она осуществила 2 года спустя на торжественном вечере 1946 года, появившись в знаменитом платье от Диора, доставленном по ее приказу из Парижа. Взбешенные столичные дамы назвали это платье самой скандальной и бессовестно дорогой тряпкой за всю историю Аргентины. Ах, как тяжко вспоминать ту любовь, что миновала, тот восторг, что позади. Это до боли грустное танго звучит в 4 часа пополудни. Особенно больно слышать его, когда ты выброшен на обочину, и мимо проносятся машины. Я снова вижу сияние того утра, предвещавшего жаркий день. Радио Бельграну. Мы прикатили на президентских автомобилях, я и 2 полковника. Перрон и Имберт. Оба в безупречно отглаженной форме, на головах фуражки. Янкелевич, встретивший нас в холле, сильно нервничал. На мне была шляпка с голубой лентой, платье в цветочек с широкой юбкой и туфли на высокой пробковой платформе с ремешками из белой кожи. Старик, отношения с которым у меня вконец испортились, рассыпался в любезностях. Перрон и Имберт рассказывали по студии. Я объясняла им тонкости нашей работы, но запомнился именно этот утренний свет. Радость наступавшего дня. Я почувствовала всю полноту счастья. Неужели те минуты, возникшие из тайников забвения, я вспоминаю с большей любовью, чем упоение властью и так называемой славой? Почему осталось то утро, свет, даже запах отделанного мозаикой холла в нашей студии, ощущение полета, радости? Оно как однодневный цветок. Что за тайна скрыта в механизмах памяти? Почему именно то утро, а не другое? Наверное, тогда я чувствовала затаенное торжество, наслаждение местью после бесконечных отговорок всех этих «зайдите завтра», «сегодня мы вам заплатить не можем». Должно быть нехорошо испытывать такие низменные чувства, и я, по крайней мере, им поддалась, падре. Моя исповедь — это не таинство, как вы говорите, я ведь говорю громко, не таясь. Итак, продолжим. Вела бы я сейчас себя так, мстила бы я сегодня старику Янкелевичу? Конечно же, нет. А жаль. Так, может, это уже и не я? Что за год? Вскоре мы запустили программу «К лучшему будущему». Сценарий сочинял Муньос Аспири, который ни на минуту не расставался со своей пишущей машинкой. 6000 песо в месяц, подумать только, я стала самой высокооплачиваемой актрисой на радио. Трудно поверить, но все было именно так. Но потом, падре, началось кое-что очень неприятное. Именно в тот год я впервые захотела быть сильной, хуже того, я захотела, чтобы меня боялись. Страх чувствуется на расстоянии, и когда у человека появляется эта дрянная страстишка, завелась она и у меня, он играет властью. В то утро я узнала, что это такое. Покорность в глубине глаз несчастного Янкелевича. Искушение поиграть в палача и жертву или что-то в том же роде. Честно говоря, я слишком слаба в психоанализе, чтобы всерьез рассуждать о таких вещах. Мне попросту недоставало благородства. Отсюда желание мстить. К счастью, оно так и осталось желанием. Здесь, падре, таится бесовское искушение. Ведь был момент, когда я могла бы отдать приказ об убийстве. Во власти, честное слово, есть что-то дьявольское. Сложнее объяснить другое, хорошее. Оно теряется в закоулках памяти или забвения. Ясное и свежее ощущение жизни — вот что было в то сияющее утро. И еще ветер, но главное — свет. Пытаешься выразить чувства, но слова ускользают, и остается лишь молчание — непередаваемое, неизъяснимое. Падре, счастье в мелочах, в обыденном, в маленьких ежедневных сражениях, в скромных, никому неведомых победах. Я пережила ужасную окопную войну, напоминающую траншеи Первой мировой. Крысы, голод, страх. Нет, я вовсе не собираюсь оправдываться. Свою первую роль я получила в фильме «Цирковая кавалькада» с Либертат Ламарк и Уго дель Каррелем. 30000 песо. А после «Цирковой кавалькады» мне дали главную роль в «Расточительнице». Полный провал, я играла отвратительно, но самое скверное, что роль я отняла у той, которая наверняка сыграла бы лучше. Не обошлось без интриг, даже шантажа. Падре, вам не кажется, что мой рассказ звучит странно? Я говорю так, словно мне уже 60, и все это случилось давным-давно. Я разговаривала по телефону с Министерством труда и профсоюзами. Съемочной группе приходилось подолгу меня ждать. Моя собачка заливалась лаем после того, как Софичи, наш режиссер, объявлял «Тишина!». Какой ужас! Однажды я уселась уже во второй раз на стул Ламарк. Но это было не нарочно, клянусь вам. Ламарк не выдержала такой наглости. Она не понимала, что я уже не была прежней. Вспыхнула жуткая ссора. Ламарк попыталась залепить мне пощечину. Кошмар, просто кошмар. В те времена я употребляла скверные словечки. Я хотела выцарапать ей глаза. Отменное здоровье было у меня в ту пору. Но я не раскаиваюсь. Простите, падре, вы должны меня понять. Сегодня и здесь, превратившись в полутруп, я мечтаю вновь перенестись туда, в студию, где тявкает собачка, где на меня кидается Ламарк, где кипит жизнь. Простите меня, пожалуйста. Падре, почему бы вам не отпустить мне грехи сразу на несколько месяцев вперед? Пусть это будет чем-то вроде проездного билета. Я был на радио Бельграно, когда она привела Перона. Мы все знали, что Янкелевич, хозяин Бельграно, не ладит с Эвитой и даже грозится закрыть ее передачу. И вот впервые мы увидели надменную улыбку Перона, почувствовали прусскую жестокость Имберта и поняли, какое могущество обретет Эва, окажись она у власти. Я сделал несколько фотографий, не подумав, что этим профашистски настроенным офицерам не по душе свободная пресса. Ко мне обратился сам Перон. «Эй, парень, фотографии нам ни к чему». На следующий день меня вызвали в полицию, и пришлось отдать пленки. Эти неприятные подробности отлично показывают, как они понимали демократию. Но на Эву я не в обиде, она наверняка не участвовала в играх с фотографиями, пропагандой и так далее. Старик Янкелевич так перепугался, что заставил меня собрать все негативы, где была снята Эва во время работы в студии, и отнести их Перону. Это было еще до 17 октября. Этот случай помогает понять ее характер. Она хотела чувствовать себя на радио Бельграно комфортно и показала Янкелевичу зубы, призвав на помощь друзей в военных сапогах. На радио Бельграно она превратилась в настоящую пассионарию военного правительства. Вернее, я не совсем точно выразился. Она защищала то, что долго и старательно усваивала, новую идеологию, которую Перон разрабатывал в своем Министерстве труда, социально-профсоюзную идеологию, в основе которой лежала борьба против классовой несправедливости. Перон и Эва создавали ее вместе, вопреки всем и вся, наперекор консервативному фашизму военных, а также всемогущей олигархии, настолько сильной, что консервы стали приглашать на свои мероприятия коммунистов. Так хозяин берет на руки надоедливую собачонку, чтобы она не мешала ему заниматься важными делами. Она получила главную роль в фильме «Цирковая кавалькада». А потом известный продюсер сделал ее героиней расточительницы и заплатил очень внушительную сумму. Во время съемок «Кавалькады» Эву все время приходилось ждать. Она уже занималась политикой. Как раз тогда она уселась на место Либертат Ламарк. В пылу ссоры либералка дала пощечину милитаристке. Так всегда, либералы первыми набрасываются с кулаками, крича во всю глотку «Смерть нетерпимым!». Добавлю еще кое-что очень важное. Эва гордилась тем, что она зарабатывает больше своего возлюбленного. Разбогатев, она прикидывала, куда вложить деньги, и, наконец, приобрела небольшой двухэтажный особняк на улице Теодоро Гарсио, который ей продал Людвиг Фройде, возглавлявший, как известно, немецкую разведку в Аргентине. Перон был человеком суровых привычек. Он купил себе за 6000 песо кирпичный дом с 10 гектарами земли и назвал его «Усадьба Сан-Висенте». Одним словом, я считаю, что этот период триумфа был самым неприятным и опасным годом в жизни Эвы. Когда же настало 17 октября 1945-го, важнейший момент в политической судьбе Аргентины нынешнего века, сравнимый лишь с приходом к власти Иригоина, Перон и Эва оказались в зените славы. Они мало походили на тех, чьи интересы защищали, обездоленных и нищих. Они целеустремленно шли к вершине власти.